они были суровы и держали себя в руках. Только я открыто проливал слезы, потому что ей бы это понравилось. Как сказала Кейт, меньше всего мы хотим, чтобы на наших собственных похоронах люди вели себя сдержанно. Чем больше скорби и скрежета зубовного, тем лучше. Миссис Питерс тоже рыдала. Она была одной из тех, кто понимал, что мне приходится испытывать. И хотя в крематории мы не обмолвились ни словом, 2 недели спустя мы столкнулись в городе, и она сказала, что всегда питала ко мне слабость, и что Аги, по всей видимости, была не в себе, когда меня бросила. Она пообещала замолвить Аги за меня словечко, когда придет домой. Она все еще не понимала, что ее дочь мертва. Аги умерла со своей смертью. Признаюсь, вариант убийства я тоже рассматривал, хотя это было на меня не похоже. Но какое-то время подобные мысли бродили у меня в голове. Если ты не достанешься мне, так не доставайся же никому. Ну, приятно было видеть ужас на ее лице, когда я, заряжая пистолет, произносил эти страшные слова. Я видел, как расширились от страха ее глаза, когда она поняла, что, наконец, теперь, после стольких лет, у меня таки обнаружилась твердость характера. И, к несчастью для нее, последним, что она увидит в своей жизни, будет моя новая Шварценеггероподобная сущность. Я не мог ее застрелить, слишком много крови, не мог и зарезать, и хотя настоящая страсть требовала именно кинжала, тоже слишком много крови. Если бы я ударил ее чем-то тупым и тяжелым по голове, я повредил бы лицо, которое так любил. Нет, Анги умерла естественной смертью, и ни один врач не мог назвать причиной ее недуга. Ни противоядия, ни лекарства, конечно, не существовало. Я предложил ей на выбор любой из своих органов, если это поможет, но, увы, ничто не могло ее спасти. Через неделю страданий я поцеловал ее на прощание, и она впала в кому, а еще через месяц мы с миссис Питерс выключили систему жизнеобеспечения, дабы дать другому человеку шанс на выживание. Я был вне себя от горя. Любовь всей моей жизни гасла во цвете лет по вине таинственной болезни. Я рыдал и бился в истерике дни и ночь. Отец утешал меня, говорил что-нибудь вроде: «В конце концов, все кончится хорошо, сынок», и просил, чтобы я не сдавался. Том не знал, что и сказать, но каждый раз, как ловил мой взгляд, ободрительно мне улыбался. Лучше всех вела себя мама. Она была само понимание. Говорила, что если мне захочется поговорить, она всегда рядом. Позвонила Алиса и сказала, что хоть она и не любила Аги, все-таки жаль, что она умерла. А я ответил, что ничего страшного, хорошо, что она позвонила. Я связался с биржей труда и сообщил им, что 2 недели не смогу приходить отмечаться лично. И даже они, садисты и нацисты, были милы со мной и сказали, что все нормально. Это вместо того, чтобы потребовать предъявить им ее тело в качестве доказательства, чего я, признаться, от них ожидал. Я потер шею, она ныла ужасно. Подняв руки, чтобы помассировать ее, я уловил запах из-под мышек, от которого у меня волосы в носу зашевелились. Ничто на земле не сравнится с запахом школьного пота, разве что смесь ароматов скисшего молока и сена. Последний раз я принимал душ в четверг вечером, так что на моей коже в течение 30 часов скапливался школьный пот. А потом еще в течение 3 часов его более вонючий собрат — спортивный пот. К счастью, душ был единственной вещью в квартире, которая подверглась некоторым улучшениям с 1970 года. Вода вырывалась из крана с такой силой, будто это был не душ, а небольшая полицейская водяная пушка для разгона демонстрации. Полчаса я простоял там, отгородившись от всего и вся прозрачной пластиковой шторкой, затерянной в мире горячих водопадов, чистоты и мыла, который никак не желает расставаться со своей оберткой.